нет, да что вы думаете?» — спросил Шадурский, который искал как бы половчее объяснить ей свое дело. «Дама? Молодая и хорошенькая?» — опять подмигнула генеральша. «Нет, не совсем так. Мне бы, вот видите ли, хотелось бы знать, как вам сказать-то это, хотелось бы знать, кто интересовал мою жену в нынешнюю зиму», выговорил, наконец, Шадурский, стараясь принужденными улыбками смягчить смысл своей фразы и потупясь, чтобы не встретиться с взглядом генеральши. Это последнее действительно глядело на него во все свои толстые, изумленные глаза. «Как?» — воскликнула она. «Но вы сами? Такой прекрасный и красивый мужчина! Разве это возможно?» Шадурский покраснел и еще более потупился. Ему окончательно стало неловко. Он закусил губу и пожал плечами. «Нет, вы ошибаетесь, сударь», — сказала она решительным и разубеждающим тоном. «Я ж ничего не знаю, а я бы все знала, кабы что было, и в обществе об этом никогда не говорили». «Да, в свете-то, может, и точно никто не знает», — согласился Шадурский. «Но я имею некоторые причины предполагать». «Да, а то ж я и забыла, ведь вас не было по зиме», — домикнулась мадам фон Шпильце. «Ну вот, то-то же и есть. Я не то, чтобы из ревности, а так, собственно». «О, да, господин, немного любопытен, я понимаю», — любезно поддакнула генеральша. «Ну, понятное дело», — подхватил Шадурский, — «спросить ее самое, согласитесь, не очень-то ловко, может быть, я и ошибаюсь, а между тем хотелось бы знать, кто». «Дело прошлое», — продолжал он, как бы оправдывая не то себя, не то супругу, — «дело прошлое, и я нисколько не претендую. В наш век, тем более, Жорж Занд, вы понимаете?» «Ну да, да, понимай. Тем более, что и сам я не безгрешен. Бывал иногда, — говорил князь, стараясь улыбаться и думая отговорками своими смягчить дело настоящей, голой истины. И перед генеральшей, как будто ее можно было провести этими смягчениями, и перед своим собственным самолюбием. Его уж давно-таки помучивал вопрос, кто любовник жены? Чем прельстил он ее, умом ли, красотой или положением, и не разыгрывает ли он, муж, перед ним комической роли благодаря незнанию своему. Впрочем, надо прибавить, что если бы в этом любовнике нашел он человека, равного ему по положению в свете, то смотрел бы сквозь пальцы на отношения жены, позволяя себе самому гласно делать втрое более для спасения своего самолюбия, и только потребовал бы, чтобы этот избранный не скомпрометировал перед обществом честь его имени, если не желает подставить лоб свой под дуло пистолета. Но в то же время нельзя не прибавить, что ревность оскорбленного самолюбия по временам испускала самовольные и, ох, какие болезненные крики в его сердце, крики, которые он старался заглушать, обманывая это же самое самолюбие, тем, будто ему решительно все равно, что бы ни делала супруга, и что он посчитает себя неизмеримо выше всего окружающего мира и потому смотрит на все презрительными глазами. «Только ваше честное слово, что это умрет между нами», — прибавил Шадурский, побаивавшийся, чтобы генеральша как-нибудь при случае под рукой не сболтнула кому о его просьбе и о том обстоятельстве, которое ее вызвало. Генеральша даже обиделась при этом. «И в самом деле, зачем ей болтать ущерб своим собственным интересам? Я надеюсь на вас по старой нашей дружбе. Вы узнаете обо всем подробнее и обстоятельнее, понимаете?» — сказал он заискивающим и ласковым тоном. Генеральша покивала головой и с нежной сентиментальностью посмотрела на Шадурского. «О, если бы я была вашей женой!» — вымолвила она со вздохом. «Так что же б?» — спросил князь, видя, что она приостановилась и не договаривает. «Я бы вас любила, я была бы верна вам», — томно и тихо проговорила она, покачивая Влад головою, и в заключение опять вздохнула. Шадурский молча поклонился, но вдруг, сообразив, что эта струнка может быть ему так же полезна, вскинул на генеральшу такой взгляд, который очень красноречиво говорил: А почем знать? Быть может, оно еще и будет так».